Глава 27. Самкиэль. «Я уже несколько раз говорил вам с Винсентом, что о встрече не может быть и речи», — заявил я. Имаджин плелась за мной. Логан дал ей планшет, и она листала фотографии послов. «А я говорила тебе, что им это нужно». Я всплеснул руками и развернулся. Небожители, мимо которых мы проходили, сделали вид, что нас не заметили. Организовывать собрание в такое время просто смешно. «Ничего подобного. Тебе нужно восстановить отношения с каждым местным послом», — возразила Имаджин. «Нет. Единственное, что мне нужно...» «Знаю, знаю. Найти ее, остановить Кадена. Мы все помним. Но в Совете нарастает беспокойство. Если мы сможем убедить смертных, что все в порядке, я смогу убедить и Совет. Ты действительно хочешь, чтобы они сюда прибыли?» «У них нет надо мной власти». «Это спорно». Она положила руку на бедро и пристально посмотрела на меня. «Если они посчитают тебя неспособным править, у них есть все возможности, чтобы взять твою силу под контроль. В таком случае власть полностью перейдет к Винсенту». Я вздохнул и потер лоб. «Тогда они точно не смогут убить Кадена. И, возможно, причинят вред Диане». Я развернулся и ворвался обратно в главный офис. Имаджин последовала за мной. Двойные двери с грохотом захлопнулись за нашими спинами. «Они точно попытаются. Ты знаешь, что я не пытаюсь тебя переубедить. Я здесь только для того, чтобы давать советы». «Чувак, я попросил вправить мне нос, а не ломать его во второй раз», — раздался голос Кэмерона из конференц-зала. Я пошел к нему. Имаджин последовала за мной. Кэмерон громко хмыкнул. «Не будь ребенком», — хмыкнул Ксавье. «В чем дело?» Ксавье виновато опустил руки, и они оба повернулись к нам. «Мы с Кэмероном снова столкнулись с твоей подругой». «Диана, почему ее имя всегда звучало для меня словно благословение?» «Ага», — сказал Кэмерон, с щелчком вставив нос на место. Она снова напомнила, что дразнить ее — плохая идея. «Что случилось? Где она?» Они обменялись взглядами, прежде чем Кэмерон сказал: «Хорошо, только не злись».